Глава 8. Вообще-то я зареклась появляться на старом городском кладбище, но, увы, другого места, где можно незаметно встретиться с Райлином, на ум не пришло. Вот и стояли мы с близняшками за ветхим склепом из грубоватого камня в окружении покосившихся надгробий, под присмотром полуденного солнца. Стояли и ждали. «Мила, ты правильно место описала», — прошептала я. Нет, на кладбище прохожих не наблюдалось, но говорить в голос было все-таки страшно. Может, он у какого-нибудь другого склепа ждет? Сестрица недовольно скривилась, буркнула. Кажется, правильно. Лина тоже на Милу покосилась, словно записка без ее участия составлялась. И старшенькая в самом деле могла напутать. А потом выглянула за угол и пропищала. «Идет!» Мила тут же подлетела к сестре. Тоже выглянула и взвизгнула от восторга. «Тише!» — шикнула я. «И вообще, вернитесь на место немедленно!» Девчонки послушно отступили, но на этом запас благоразумия иссяк. «Соули, ты помнишь уговор?» — поджав губки, спросила Мила. Лина поддержала нахалку хмурым взглядом. Я тоже поджала губы и даже кулачок в бок уперла. «Уговор? Я никаких обещаний не давала. Соули!» Возмущенно прошипела младшенькая. «Соули, он наш!» «Мы его первыми заметили», — вклинилась Мила. «И первыми с ним познакомились». Не выдержав, возвела глаза к небу. Увы, богиня, если и слышала этот разговор, то вмешиваться явно не собиралась. «Девочки, вы невыносимы», — прошептала я. «Давайте сперва с тетушкой Тьяной разберемся, а уже потом шкуру неубитого упыря делить будем». «Он не упырь!» — дружно фыркнули близняшки, а я закатила глаза. «О, богиня! Пошли этим малолетним дурочкам хоть чуток разума, а мне стойкости, потому что иначе... Ох, я даже не знаю, что будет. Райлин? Нет, он не маг. Он беда, которая нежданно-негаданно на мою голову свалилась. Мало того, что именно из-за него в неприятности вляпались, так он еще перессорить нас вздумал. Он же прекрасно понял, что анонимку не я отправила, а близняшки. Но ответ все равно на мое имя написал. Причем до того вздорный, что записку пришлось немедленно сжечь. Скучал он, видите ли, безмерно. Глаза мои неземные позабыть не мог. И ради одной благосклонной улыбки целую армию троллей одолеть готов. А мне из-за этих слов пришлось убеждать близняшек, что с пальца сам собой от бессонницы и нервов магический огонек сорвался. Записку подпалил и поэтому на словах передаю. Мол, Райлин готов встретиться и просит сообщить место и время. Девчонки сперва возмутились, почему это маг не им, а мне о своем решении сообщил. А потом начали подозревать, что записку я не случайно сожгла. И что было в ней, ну, то самое, про глаза и троллей. Разобиделись страшно, всю дорогу до кладбища молчали и дулись. Из мыслей выдернул приятный бархатистый голос. «Девушки, добрый день». Ноги резко ослабли, а голова закружилась. Райлин стоял в каких-то трех шагах и улыбался той невероятной улыбкой, которая... «О, богиня! Да какая к троллевой маме улыбка! У нас же призрак тетушки Тьяны и развороченный саркофаг и...» Неистовая детская влюбленность близняшек в придачу. «Госпожа Соули». Брюнет сделал шаг вперед, потом еще один. А потом протянул руку, и мне пришлось ответить, подать свою и позволить запечатлеть на ней поцелуй. Все по этикету, но... Мила с Линой шумно втянули воздух и одарили меня жуткими взглядами. Будто это я вписала в свод правил хорошего тона пункт о том, что малолетним девицам руки целовать не положено. И я уже приготовилась оправдывать девчоночьи странности перед Райлином. Все-таки столь явное неудовольствие крайне неприлично. Когда он повернулся к близняшкам и сказал шутливо. «Девушки, а вам никто не говорил, что когда вы дуетесь, то становитесь похожи на отъевшихся к зиме бурундуков?» «О, богиня, вот тебе и аристократ, вот тебе и этикет». На вытянувшихся лицах близняшек читалось недвусмысленное. «Что?» И я уже испугалась, что сейчас начнется трансформация, но... Мак одарил девчонок улыбкой, и желтоглазые нахалки растаяли. Они молчали, но я четко слышала набивший оскомину вздох. «О, Райлин!» «О, богиня! Похоже, все гораздо хуже, чем казалось». «Так что стряслось?» — спросил брюнет. Обращался, как неудивительно, ко мне. «Призрак». Думала, маг не поверит и рассмеется, но Райлин, наоборот, посерьезнел. «Агрессивный?» «Очень». «Когда появился?» «Сегодня ночью». «Чего хочет?» Я тяжело вздохнула. Признаваться, что тетушка Тьяна решила восполнить пробелы в нашем воспитании, было стыдно. Особенно потому, что некоторым из нас уроки хороших манер действительно нужны. И эти некоторые поспешили подтвердить мои мысли. Тетушка Тьяна обиделась, что саркофаг с ее прахом раскололи. Встряла в разговор Лина. «Угу», — кивнула Мила. Обиделась и решила отомстить. «Она такая противная. Опять Лина». «Ужасная», — поддержала Мила. «Вредная». «Просто фу», — добила старшенькая. Я вспыхнула и подумала, а может, ну его, может пойти к родителям и во всем сознаться, а потом упасть в ноги и упросить, чтобы позволили призраку тетушки Тьяны оставаться в доме до тех пор, пока та не научит близняшек уму. «Девочки, не забывайтесь», — сказала строго, незаметно показала кулак. «Какой бы ни была тетушка, она из нашего рода. И вообще, о мертвых или хорошо, или ничего». Сестры дружно скривились, а штатный маг города Вайлиса сделал вид, будто ничего не слышал, и вновь уставился на меня. «Тетушка действительно обиделась», — подтвердила я. «А хочет?» В общем, сегодня она на нас оцепенение наслала и до рассвета читала нотации. Сказала, что уходить не намерена, и пригрозила, если учует мага, то расскажет родителям о том, что на родовом кладбище случилось. «Если бы не эта угроза, вас бы пригласили официально, а так?» «То есть пока призраки никто, кроме вас троих, не знает?» — уточнил брюнет. Мы слаженно кивнули, а Райлин задумчиво почесал подбородок. «Странно», — хмурясь протянул он. «Обычно в таких случаях призраки приходят сразу. А ваша тетушка только на третью ночь появилась». «Ничего странного», — прощебетала Лина. «Все очень даже не странно», — поддержала старшенькая. А Райлин вновь обратил взгляд на меня и приподнял бровь. Я покраснела, но призналась. Тетушка сказала, что медлила нарочно. Ждала, когда в нас совесть проснется. Уголки его губ дрогнули, а я окончательно смутилась и опустила глаза. Снова вспомнилась встреча в гостинице, его возмутительное признание и не менее возмутительная записка. «Госпожа Соули». Я едва не подпрыгнула. «Госпожа Соули, я бы хотел прояснить один момент. Вы же понимаете, что в прошлый раз вы с сестрами оказались на месте схватки только потому, что я до последнего не верил в существование умертвия. Если бы я знал, что умертвие не выдумка, я бы вас даже на лигу не подпустил». Кивнула. «Да, я действительно понимала. Ваше присутствие при работе с призраком также недопустимо», — продолжал маг. «Но без вашей помощи я просто не смогу к нему подобраться». Снова кивнула и покраснела. О том, что нам придется тайно провести Райлина в дом, мы с сестрами догадались давно. И я даже успела с этой мыслью смириться. «А раз так, мы должны договориться вот о чем. Во-первых, вы гарантируете полное, абсолютное, беспрекословное подчинение. Скажу, что нужно бежать, побежите. Скажу, что следует молчать, будете молчать. Это понятно?» «Понятно», — отозвалась я. «Понятно», — дружно выпалили сестры. «А во-вторых?» Райлин шумно вздохнул, повернулся к близняшкам и объявил. «Девушки, а вы в этой авантюре не участвуете?» Повисла напряженная пауза, а потом кладбищенскую тишину прорезал слаженный, очень возмущенный возглас. «Что?» Брюнет и бровью не повел, стоял строгий и спокойный, как надгробный памятник. «Я не могу, не имею права привлекать к охоте детей», — наконец пояснил он. «Кажется, у меня ноги подогнулись, но я все-таки не упала, удержалась, чудом. Зато близняшки, я никогда такого не видела. Сперва побледнели, потом покраснели, опять побледнели, позеленели. И весь этот калейдоскоп сопровождался беззвучным, но очень красноречивым раззеванием ртов. Первая из ступора вышла Мила. «Мы не дети!» — взвизгнула сестричка. «Мы...» — подхватила Лина. «Мы взрослые!» Губы Райлина растянулись в теплой снисходительной улыбке. А я не выдержала и закрыла лицо руками. «О, богиня!» «Вы не можете так поступить!» — продолжала возмущаться старшенькая. «Это нечестно!» «И некрасиво!» — вторила Лина. «И несправедливо!» «И не обсуждается», — подытожил Райлин. «О, богиня!» Взглянуть на сестер я не решалась, так и стояла, закрыв глаза ладошками, и дышать боялась до тех пор, пока не услышала визгливое. «Ах так? Ну ладно, Лина. Ладно, ладно, Мила. Ладно, ладно, ладно», — снова Лина, а в голосе такая угроза, что мурашки по спине. «Ну тогда сами с этим призраком и разбирайтесь», — воскликнула Мила. «И без нас», — добила младшенькая. «А у нас дела поинтереснее есть. И вообще мы поехали домой, вот». Я таки отлепила ладони от лица и ошарашенно уставилась на сестричек. «О, богиня! Они еще обижаются, что Райлин их детьми назвал. И они действительно уходят? И им плевать, что их выходка ставит меня в ужасно неловкое положение? Или думают, будто брошусь следом? Но я же не могу уйти. Мы сами вызвали Райлина, и у нас призрак тетушки Тьяны в доме. Опасный, вредный, совершенно несносный призрак». «Стойте!» — выпалила я. Девочки окрик проигнорировали. «О, богиня! Господин Райлин, сделайте что-нибудь!» Меня окинули странным задумчивым взглядом. Сказали: «Госпожа Соули, я действительно не могу допустить участия ваших сестер в охоте». «Да при чем тут охота? Вы назвали их...» «Да, назвал. И отказываться от этих слов не собираюсь. Чтобы иллюзий насчет моего мнения не питали». «Господин Райлин». «Госпожа Соули». Я захлебнулась вздохом, отвернулась. Щеки пылали так, что хоть каштаны жарь. «Госпожа Соули». Снова позвал маг. В голосе звучала улыбка. «О, богиня, зачем? Зачем он приехал в наш тихий, ничем не примечательный край? Зачем взбаламутил нашу спокойную заводь?» «Господин Райлин, вы невыносимы», — прошептала я. Он тоже ответил шепотом. «Это с непривычки». «О, богиня! Еще одна двусмыслица, и я тоже уйду». «Это не двусмыслица», — отозвался маг. «Это констатация факта». Я не выдержала и отвернулась. Сестры уже достигли границы кладбища и подзывали лошадей. Умные Дара и Харки по нашей указке прятались в березняке. «Госпожа Соули». В голосе брюнета появились странные хрипловатые нотки. «Госпожа Соули, не отталкивайте меня, пожалуйста». «О, богиня, почему с момента знакомства с Райлином мне постоянно приходится краснеть? А желание провалиться сквозь землю медленно, но верно превращается в навязчивую идею». Я глубоко вздохнула и попыталась вернуть разговор в деловое русло. «Господин Райлин, простите. Мы очень благодарны, что вы откликнулись на зов, что вы согласились помочь. Так что будем делать с призраком?» «Поймаем и отправим за грань», — отозвался маг. «Ну, это-то понятно». Мне все-таки пришлось взглянуть на брюнета. Он был задумчив и как будто счастлив. «Госпожа Соули, я безумно скучал». Потупилась в надежде скрыть румянец. Сердце стучало невероятно быстро. Душа дрожала осиновым листочком, а слабость в коленях стала почти непреодолимой. «Господин Райлин, пожалуйста, давайте вернемся к делу». «Если бы не призрак, то вы бы обо мне и не вспомнили, верно?» Разум кричал. «Нужно ответить «да», потому что ответить иначе приличная девушка не может, но я не могла солгать. Я промолчала». «Значит, призрак». Шумно вздохнул штатный маг города Вайлиса. «Что ж, призраки пробуждаются в полночь. В отличие от нас, они используют не поиск, а так называемое предчувствие. То есть не ищут, а просто ощущают все живые объекты, которые находятся в периметре. Вторжение в периметр чувствуют особенно остро. Поэтому заглянуть среди ночи не смогу. Я должен быть на месте до момента пробуждения призрака. О, богиня, он сейчас разговаривает или учебник читает? Госпожа Соули. А? Встрепенулась я. Госпожа Соули, мне нужно оказаться в доме до полуночи. Это осуществимо? Да, мы с девочками уже думали. Я запнулась, потому что наш план... Ну, если забыть, что Райлин — наследник герцога Дарийского, то еще ничего, а так. «И что придумали?» — подтолкнул собеседник. «На ночь слуги спускают псов, но мы можем подмешать в корм снотворное. А дальше?» Снова запнулась и покраснела. «А дальше вам придется забраться по водосточной трубе на второй этаж. Там... там моя спальня». Усмехнулся. «А водосточная труба мой вес выдержит?» Я окинула Райлина пристальным взглядом и... О, богиня! Зачем? Зачем я это сделал? До этого момента даже в голову не приходило смотреть на него вот так. Вернее, приходило, но я огнала эти мысли прочь. Приличным девушкам не пристало пялиться на мужское тело, тем более такое. Он казался невероятно мощным. Несмотря на камзол, который скрывал рельеф его мышц, было ясно, Райлин далеко не слабак. А еще широкие плечи, длинные ноги в начищенных черных ботфортах, руки, силу которых уже успела оценить, и тепло которых... О, богиня! Нет, вслух заключила я. Куда прятать глаза, не знала. Не выдержит. Опять усмехнулся, сказал с улыбкой. Ладно, путь в вашу спальню найду сам. Да и снотворное ни к чему. Я подарила брюнету удивленный взгляд, а он пояснил. Сторожевые псы не проблема. Обойти легче легкого. А что тогда требуется от нас? От вас, госпожа Соули, требуется открыть окно и слушаться меня во всем. О, богиня, да он не человек, сплошная двусмыслица. Вас что-то смущает? Тут же откликнулся маг. Какой внимательный. Нет, господин Райлин, прошептала я. Все в порядке. И раз мы все выяснили, то я, пожалуй, пойду. Нас снова окутала тишина. Кладбищенская в прямом смысле слова. А мне вдруг так страшно стало. Что если он возьмет за руку? Или, хуже того, попробует поцеловать? Или коленку на предмет выздоровления проверить? Нет, понятно, что Райлин аристократ и слишком благороден, но все таки «Конечно, госпожа Соули». И опять в его голосе эти странные хрипловатые нотки. «Вы позволите проводить вас?» Я отрицательно качнула головой. Страшно подумать, какие слухи поползут по округе, если меня увидят в компании мага, причем одну, без сопровождения. «Почему?» — ровно поинтересовался он. «Наше знакомство, господин Райлин». Потупившись, напомнила я. И встреча в гостинице. Они, видимо, еще не знают, но это ненадолго. Не хочу усугублять и без того ужасное положение. Последние слова прозвучали совсем тихо, даже не уверена, что сказала вслух. И опять тишина. Странная, но недолгая. Господин Жарин и служащие будут молчать о вашем визите, госпожа Соули. Я вскинула голову и поймала добрый, чуть насмешливый взгляд. Наверное, пора забыть о пылающих щеках, этот пожар все равно не потушить. Но как? Нет, ведь это в самом деле немыслимо, чтобы кто-то из жителей Вайлиса промолчал, когда на языке такая сплетня. Да скорее мир вверх тормашками перевернется, или звездочки с небосвода разом осыплются. «А вот так», — ответил брюнет. В его тоне не было ни самодовольства, ни угрозы. Он просто сообщал, констатировал факт. Я хотела выспросить, уточнить, но постеснялась. «Ну, хотя бы до лошади проводить позволите?» «Отказать тому, кто чуть не погиб по нашей вине и, несмотря ни на что, снова пришел на помощь?» «Нет, не могу». «Совесть, та самая пресловутая совесть, которой взывала тетушка Тьяна, не позволяет». «Конечно, господин Райлин, благодарю». господин Райлин. Руки он все-таки коснулся. Вернее, я сама отдала ему ее. Просто иначе неприлично получалось. Он же мужчина, ему этикетом предписано поддерживать, если дорога не слишком удобная. А на кладбище камушки, да и трава местами скользкая и вообще. Зато продолжить разговор Райлин не пытался и никакого возмутительного вздора про глаза не нес. Но я все равно краснела и почему-то забывала дышать. Домой возвращалась в смешанных чувствах. С одной стороны, выходка близняшек, с другой — предстоящая охота на тетушку Тиану, с третьей — Райлин. Конечно, слова, сказанные в гостинице, объясняли и теплые взгляды, и улыбки, и безропотное желание помочь. Вот только чем дальше, тем меньше мне в эти самые слова верилось. Допустим, он в самом деле увидел мой портрет и поразился, но... Это случилось 2 года назад. Неужели брюнет не мог приехать раньше? Хотя бы для того, чтобы взглянуть воочию и убедиться, что портрет не врет. Мог. Однозначно мог. Еще он мог попросить Линара представить его семье. То есть не просто взглянуть на меня со стороны, но и познакомиться лично. Он мог уговорить брата даже в том случае, если они не ладят. Линар умен, в меру расчетлив и не стал бы препятствовать знакомству с наследником самого крупного герцогства Верилии. Как бы там ни было, подобные связи крайне полезны. Вместо этого Райлин потерпел 2 года. Окончил аспирантуру и осознанно поменял столицу на провинцию. Выпросил должность штатного мага и обосновался в нашем захолустье. Наследник герцога Дарийского в Вайлисе. Добровольно. Нет, это непостижимо. Даже близняшки на подобную глупость не способны. Конечно, Райлин обосновал этот поступок. Вот только аргументы до сих пор в голове не укладываются. Он, видите ли, присмотреться решил, понаблюдать, чтобы понять, какая я на самом деле. И сестрам благодарен, потому что их выходка позволила узнать о моей чуткости и прочих добродетелях. Слишком мутно, слишком нелогично. Подобное самопожертвование только в сентиментальных романах встречается. А в жизни все иначе. Райлин слишком богат и умен, чтобы пойти на подобную авантюру. И ради кого? Ради безродной, пусть и состоятельной девицы? Ведь даже по ломойке ясно, наш союз — мезальянс чистой воды. Нет, черноглазым не симпатия движет, а нечто иное. Может, они с Линаром не просто не ладят, а враждуют? Может, Райлин выпросил должность в Айлисе, чтобы отомстить брату через меня? Или поспорил с друзьями, что сумеет скружить голову глупой провинциалки? Или что-то еще не менее ужасное? Вот только поверить в подлость Райлина? Нет, не могу. Он слишком благороден, чтобы опуститься до такой мести.